Наплевать. Было у князя Григория Потемкина словцо любимое — наплевать. Говорят ему: «Ваша светлость, холодно, оденьтесь теплее». «Наплевать», — отвечает Потемкин. «Ваша светлость, на званый прием опаздываем». «Наплевать». Вызвала как-то Екатерина к себе Потемкина. «Ваше сиятельство, матушка кличет», — говорят слуги. «Наплевать», — ответил Потемкин. Нашлись, конечно, недобрые люди. Донесли Екатерине II о словах Потемкина. «Как сказал?» — переспросила Екатерина II. «Наплевать, матушка», — расхохоталась Екатерина II. Понравилось вдруг императрице слово. Явился как-то к Екатерине II канцлер Бестужев, доложил о каких-то важных делах. «Наплевать», — ответила Екатерина. Смутился Бестужев, не ожидал такого. Поняла Екатерина II, что не так сказала. «Подождут дела», — поправилась. Пришел как-то к Екатерине II граф Безбородко, доложил о каких-то еще более важных делах. «Наплевать», — ответила Екатерина II. Смутился Безбородко, не ожидал от царицы такого, — заметила Екатерина. — Не убегут дела. Поправилась. Принимала как-то Екатерина II австрийского посла. Что-то долго посол ей говорил, что-то доказывал. Слушала Екатерина, не выдержала. — Наплевать. — Вас? Что? — переспросил посол. Нашелся переводчик, — сказал по-немецки. «Желает здоровья вам, государыня!» «Данкишон, большое спасибо!» — поклонился посол цариц. Долго Екатерина II не могла отвязаться от грубого слова. Потом оно как-то само отстало. Подумала Екатерина, вот как в жизни часто бывает. Добро не идет, а дрянь прилипает.